Глава 6. Однажды странный сон ему приснился, дикий сон. Блестит прямая гладкая железная дорога, шпалы лежат без сучка, без задоринки, а по дороге чешет паровоз. Круглая башка его кудрявится черными чубами дыма, а за паровозом тянется огромный пассажирский состав, груженный горами Кавказа, налитый морями Прибалтики. Сияют храмы Киевской Руси, в цистернах плещется вино Молдавии. Люди союзных республик, веселые, счастливые, едут с гармошками, с песнями, с красными знаменами и транспарантами, на которых вся власть советом или что-то наподобие того. И вдруг на ровном как будто бы месте пассажирский состав с грохотом валится под откос. Горы Кавказа ломают хребты. Рижское взморье выплеснулось куда-то в грязь и в лопухи. И все, что было красными знаменами, транспарантами, все это превращается в лужи и озера горячей крови. «Мать моя Родина!» Застонал он, заскрипел зубами и проснулся в холодном поту. Прочухался маленько, присмотрелся. Где он есть, в чем дело? В палате было темно и тихо. Звезда мерцала между ветками березы. Доля Донатовна рядом спала, мирно посапывая. Ветер под окошком поскуливал, ветки теребил. Поудобнее угнездившись под одеялом, Степан Солдатеевич вскоре снова заснул, а поутру уже не мог припомнить сон. Заспал, что называется. Так только смутное какое-то ощущение осталось и небольшая головная боль. Здоровье у него день за днем шло на поправку, а вот погода стала понемногу заболевать. Время-то на осень повернуло. Прохлада подстрелила деревья под окном, листва кровоточила на подоконник, прилипала к сырому стеклу. Небо над районом нахлобучивалось, облака и тучи грузно потянулись. Холодные дожди по крышам и стеклам хлобыстали прутьями. По садам зашумели ветры листодеры, подгоняя караваны птиц, улетающих на юг. Все как будто шло привычным распорядком, да только бог знает почему, но что-то вроде бы сломалось в обыденной привычной жизни. Что-то неуловимо изменилось, кажется, не только в природе привычных вещей, но даже в повседневном будничном воздухе. Что? Что такое? Непонятно было Стародубцеву. Ни с кем в то время не общавшийся, кроме жены и главного врача, то и дело дремавший или крепко спавший на больничной койке, он не сразу понял, что произошло. Он только сразу, душою и сердцем, почувствовал что-то неладное. За дверью палаты странный шум иногда раздавался, по коридору кто-то каблуками топотал и даже пробегал. Разговоры слышались громче тех, что были вчера и позавчера, а в разговорах почему-то частенько повторялось одно и то же слово – переворот. Пытаясь припомнить что-то недавно приснившееся, Степан Солдатеевич приподнялся на кровати. «Доля!» – позвал жену. «А что там, кто там, где перевернулся?» «Чего молчишь?» Она вздохнула, не умея лгать. «Перевернулся? Да тут, на машине один, ты не знаешь его». «А кто?» Он подождал. «Слышишь, Доля? Ну что, тебе трудно сказать? Долбачев какой-то». Вздыхая, он вяло опустился на подушку. «Нет, не знаю такого». «Ну так я же говорю, спи давай, Степушка, сил набирайся». И он поверил Доле, он заснул, а через несколько минут всем телом вздрогнул. «Фу!» – пробормотал, протирая глаза. «Сон какой-то, черт возьми!» «Что за сон?» «Да все никак не вспомню, только дурной какой-то осадок от него. Дай попить». Доля поднесла ему стакан воды, успокоила. «Ну, мало ли, что нам приснится». «Не в этом дело. Воздух стал какой-то, как перед боем. Стародубцев ноздрями повел. Я помню, какой он бывает, когда в рукопашную идти. Я помню, какой он, когда на тебя прет штуки три Фердинанда или тигры, выползают из засады. Я помню». «Вояка? Че ты помнишь?» – усмехнулась жена. «Ты хоть помнишь, когда тебе какую обладку выпить, а? Воздух стал другой. В этих больницах так всегда. Не продыхнуть». «Не всегда», – заупрямился старый солдат, задумчиво поглядывая за окно. «Вчера воздух был тут другой». «Вот заладил. Ну так что, кислородную подушку принести?» Жена чего-то занервничала. Жена с ним говорила, отводя глаза. И это показалось более чем странным. Никогда она так не смотрела, как смотрела в последнее время. Настороженно, вскользь, а то и вовсе мимо. Степан Солдатеевич не мог не обратить внимания на это. Только он грешным делом подумал, что Доля так смотрит на него по той причине, что ей уже маленько надоело нянькой быть при нем. «Ты бы домой пошла да отдохнула». «Успею». «А где жизнелюб? Что-то долго не видно», – сказал Стародубцев, вытаскивая книгу из-под подушки. «Я уже соскучился по нашим посиделкам по литературе». «Доктор уехал». «Вот те раз». «Куда уехал?» Стародубцев нахмурился. «Чё случилось, Доля? Чё происходит?» «Да ничего не происходит. С чего ты взял?» «Но я же не слепой. Я вижу по твоим глазам». «Ну что ты видишь?» Доля натужно улыбалась. «Я и сама толком понять не могу». «Что?» Он поймал ее на слове. «Что? Не можешь понять?» Доля спохватилась, перевела разговор на другое. «Да я насчет доктора. Медсестра поначалу сказала, что он поехал в Москву проходить мудреную какую-то... Ну как ее? Ордена там раздают». Доля виновато улыбнулась. «Ординатура. О, ординатура по хирургии. Или он там будет проходить какую-то интернатуру в московской больнице, а потом...» «Ну не тяни!» Степан Солдатеевич рассердился. «Что потом? Где он?» «А я почем знаю?» Доля тоже почти рассердилась. «Санитарка сказала, будто Росохин взял отпуск и уехал куда-то по личным делам». «И все, что ли?» «И все». Стародубцев помолчал. «Да нет, не все, однако», – пробормотал он, закрывая глаза. «Не было письмишка от Николика?» «Не было пока». «Ну, конечно, вырос. Мы теперь зачем ему сдались?» «Степа, ну что ты бровишь? Приедет он, никуда не денется». «Улита едет, когда-то будет. Сколько уже времени прошло?» Ворчал Стародубцев так, для порядку. Он прекрасно понимал, что теперь Николик взрослый, не по годам серьезный Николай Черихин. Степан Солдатеевич сам настоял, чтобы у парня была фамилия отца. Крепкий телом и духом Черихин поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. Поначалу в гости частенько приезжал. Такой красавец, что девки по всей округе табунами за ним ходили. А потом приемный сын все реже и реже стал заглядывать в миролюбиху. Начал он по каким-то горячим точкам мотаться, по служебным командировкам. Приемные родители грустили, скучали, и тревожили за него, особенно Доля Донатовна. И Стародубцев тоже волновался, но, в общем-то, он был спокоен за сына, из которого очень рано проклюнулся характер настоящего бойца.